Чувство первое. Глава первая. Около 3 лет назад. Алиса. «Еду я уже сколько можно», — шиплю в ответ на надоедливую трель мобильного. Какофония автомобильных сигналов, шум трассы, монотонный бубнеж диктора на случайной радиостанции, противный писк светофоров — все это смешивается в один огромный звуковой ком, который взрывается в моей голове. Кровь стучит в висках. Хочу помассировать их, прикрыть глаза, но вместо этого крепко сжимаю руль и вдавливаю педаль газа до упора. Телефон затихает, но стоит мне облегченно выдохнуть, как он звонит вновь. Понимаю, что разговор неизбежен. 10-й за последние 1.5 часа. На секунду отвлекаюсь от дороги, вдавливаю кнопку громкой связи на автопанели. Радио замолкает. Вместо нудного ведущего из динамиков ко мне обращается громкий рваный голос. «Ты где?» — бросает грубо. «Кольцо проехало, скоро буду». Чеканю отрывисто, дублирую его тон. «Скоро? Как не позвоню, ты каждый раз это говоришь, а время идет». Отчитывает меня, словно одну из своих подчиненных. «Перед Андреевым неудобно же. 10 минут назад мы войти должны были». «Пропусти тех, кто следующий за нами в очереди», — фыркаю сердито. «Не могу, они тоже опаздывают, безалаберные, как ты». «Послушай, Глеб, я ведь объяснила, что меня задержали на работе, а потом эти пробки дурацкие». В сердцах бью по кнопке сигнала руля, подгоняя замешкавшееся на повороте авто впереди меня. «Я устала, Глеб», — продолжаю, повышая голос и срываясь на крик. «Устала не меньше, чем ты. Для меня это так же важно. Или ты решил, что я специально опаздываю?» Отвлекаясь на разговор, забываю перестроиться на среднюю полосу. Делаю это резко, пересекаю сплошную линию. Наверняка прилетит письмо счастья со штрафом, но сейчас меня это заботит меньше всего. Напряженно всматриваюсь в светофор, который горит зеленым. Пока что. Успеть бы проскочить перекресток, ведь на этом участке пути, попав на красный, придется стоять очень долго. «Прости, дорогая». Внезапно меняется тон в динамике. Становится таким добрым и ласковым, что не узнаю его. Ошеломленно смотрю на приборную панель, опускаю взгляд на мобильный, но убеждаюсь, на дисплее все тот же контакт. Любимый муж. Последние месяцы стали тяжелым испытанием для нас обоих. Мы забыли о чувствах, променяв их на графики и циклы. Желание иметь полноценную семью превратилось в одержимость, которая норовит разрушить наш союз. Парадокс. «Все в порядке, милый», — выдыхаю я. «Я люблю тебя». Выдаю давно забытые слова и пробую их на вкус. Пресно. «И я тебя». Коротко отрезает Глеб и отключается. Привожу внимание на дорогу, гипнотизирую взглядом проклятый светофор и вереницу автомобилей впереди меня. Я успею, должна, каждая минута на счету. Напрочь забыв об осторожности, выезжаю на перекресток под мигающий желтый, небрежно вхожу в левый поворот, даже не удосужившись оценить ситуацию. И только когда мою Kia заносит, я замечаю справа внушительных размеров джип, что мчится на всех парах. Прямо на меня. Буквально несколько метров, и он размажет меня в лепешку. С одной стороны страшно, но с другой в голове поселяется больная мысль о том, что скоро все закончится. Не надо будет бороться, пытаться, страдать, это станет неважным, и я, наконец, почувствую облегчение. Машинально давлю на тормоз и панически зажмуриваюсь, отсчитывая последние секунды моей пустой, бесполезной жизни. 25 лет коту под хвост, оборвутся, и то по глупости. Визг тормозов оглушает. Ожидаю столкновения и удара, но ничего не происходит. Только ощущаю сильный толчок от своего же экстренного торможения. Медленно открываю глаза, выпускаю руль из рук и осматриваюсь. Ищу взглядом тот самый джип, которому меня угораздило выскочить под колеса. Не могла попроще кого-нибудь выбрать? Предвкушаю, какой скандал мне водитель устроит. Заслуженно. Однако не вовремя, я и без него бессовестно опаздываю. В голову закрадывается предательская мысль скрыться с места происшествия. Но тут же отметаю ее, как глупую и опасную. Хватит с меня приключений на сегодня. Замечаю джип на обочине. На вид он цел и невредим. Опытный водитель успел увернуться от столкновения и предотвратить аварию. Благодаря ему мы оба живы. По крайней мере, я. Потому что мою Kia точно размазал бы по асфальту. Передергиваю плечами и наблюдаю, как из черного автомобиля выходит мужчина и направляется ко мне. Весь его образ внушает трепет. Уверенная походка. Ровные волосы цвета вороньего крыла. Высокий рост. Крепкое тело, на котором идеально сидит строгий костюм темно-синего цвета. Судя по внешнему виду мужчины, я подрезала какого-то бизнесмена или политика. В любом случае, человека, обладающего властью и деньгами. И кажется, мне не поздоровится сейчас. Незнакомец идет неторопливо, сдержанно, но тем не менее пары широких шагов ему хватает, чтобы пересечь дорогу. Останавливается возле водительской двери, а я тем временем вжимаюсь в кресло, мечтая просочиться сквозь него и исчезнуть. Не дождавшись от меня никакой реакции, мужчина барабанит пальцами по стеклу, тихо и размеренно. Однако от столь безопасного жеста мне хочется позорно вылезти через пассажирскую дверь и сбежать прочь. Так, довольно глупостей. Нужно договориться с пострадавшим. Не убьет же он меня в конце концов. Делаю глубокий вдох и выхожу из машины. Невольно сжимаюсь под испепеляющим черным взглядом. Он скользит по мне внимательно, будто оценивает. «Ясно», — хмыкает мужчина. «Баба за рулем, как предсказуемо». Его слова звучат холодно, безэмоционально. В них нет ни капли злости, хотя, исходя из ситуации, мужчина должен рвать и метать, и орать на меня во все горло. Но, видимо, такие, как он, предпочитают беречь свои голосовые связки и не тратить их на мошек вроде меня. «Извините, я...» — шепчу испуганно и закашливаюсь. Чувствую легкое головокружение, покачиваюсь и опираюсь спиной о корпус автомобиля. Гормональная подготовка сведет меня с ума. И если мои первые протоколы ЭКО прошли более или менее нормально, без серьезных последствий для организма, то нынешний дается мне особенно тяжело. Неожиданно мужчина берет меня за плечи, не позволяя потерять равновесие, и внимательно всматривается в мое лицо. Его хватка крепкая, но при этом осторожная. Всегда удивлялась и завидовала людям, которые способны в любых обстоятельствах контролировать себя. Я другая, вспыльчивая, эмоциональная, склонная к экспрессивным поступкам. «Жива?» — чуть заметно хмурится мужчина. «Ударилась? Болит что-то?» «Волнуется обо мне?» Ловлю себя на мысли, что в данный момент я просто беспардонно разглядываю нового знакомого. Скольжу глазами по строгим чертам его лица, тонким напряженно сжатым губам, мощной шеей, обтянутой воротом белоснежной рубашки и галстуком. Спускаюсь чуть ниже, к мускулистой груди и борюсь с порочным желанием провести по ней ладонью. Делаю глубокий вдох, чтобы привести себя в чувство, но в этот момент в нос проникает смесь дурманящих мозг запахов. Брутальный мужской парфюм, крепкий кофе, легкие оттенки мяты и табака. Окончательно теряю себя от этой близости. Что со мной, сама не своя, готова наброситься на первого встречного. Во всем виноваты месяцы воздержания, протоколы, неудачные попытки ЭКО и горы гормонов. Я сломалась, сорвалась в пропасть, и теперь лечу и медленно схожу с ума. Нервно облизываю пересохшие губы, ловлю на себе быстрый черный взгляд, отчего становится еще более неловко. Упираюсь руками в стальной торс, чтобы оттолкнуть эту железную махину, но становится только хуже, потому что под ладонями прощупываются рельефы мышц. Все-таки я это сделала, пусть и невольно. «Я в порядке», — лихорадочно выдыхаю. «В порядке. Извините, пожалуйста, что так вышло. Я очень торопилась и не заметила вас». Мужчина, убедившись, что я могу стоять на ногах, наконец-то отстраняется и прячет руки в карманы. «Красный сигнал светофора тоже не заметила?» Произносит по-прежнему ровно, хотя в глазах вспыхивает недобрый огонек. «Если бы я не сориентировался вовремя, некуда тебе уже торопиться было бы». «Понимаю, простите, но я правда спешу очень, и если бы вы могли...» Договорить незнакомец мне не позволяет. Одним жестом, подняв пальцы вверх, заставляет меня умолкнуть. «На ноготочке или ботокс?» Не выдерживает он и криво ухмыляется. Мужчина смотрит на меня надменно, с пренебрежением. Видит во мне красивую куклу, у которой на уме лишь салоны красоты. Впрочем, мой маневр на дороге только об этом и вопит. Да и внешность обманчивая. Огненно-рыжие волосы, доставшиеся мне от природы, зеленые глаза, опушенные густыми черными ресницами, пухлые губы, словно и правда накачаны ботоксом. Я всегда создавала ложное впечатление избалованной, глупой, присыщенной жизнью красотки. Впрочем, мне это было на руку всюду. На работе, в обществе, среди друзей мужа, который гордился мною и выпячивал на показ, будто хвастался. Меня подобное отношение не задевало, наоборот. Однако сейчас, впервые в жизни, мне неудобно и стыдно за свою же внешность чересчур яркую. Почему-то хочется, чтобы именно этот мужчина, снисходительно взирающий на меня с высоты своего роста, узнал меня настоящую и убрал ехидную ухмылку со своего волевого лица. «Что я не...» Фразу закончить не могу, потому что в горле застревает ком. Презрительное отношение мужчины мне неприятно, но откуда постороннему человеку знать о моих проблемах? Да и не касаются они его. Пусть думает обо мне, что хочет. «Права купили, а водить научить забыли?» «Ладно, себя убьешь, так и других же за собой потянешь», — распаляется он. «По-хорошему вызвать бы ГИБДД и лишить тебя прав к чертям. Жаль, толку от такого наказания мало будет. Одни права подарили, еще подарят. Ведь так?» Несмотря на жестокие слова, грубый незнакомец продолжает говорить ровным тоном, не позволяет себе сорваться на крик. Однако лучше бы он наорал на меня, ведь его слова ранят намного сильнее. Изо всех сил заставляю себя молчать. Мужчина прав в одном, в аварии виновата я. И в моих интересах не злить пострадавшую сторону. Изображаю покорность и всепоглощающее чувство вины, что явно по душе незнакомцу. Привык руководить всем, подавлять, уверен в своей правоте. Думает, раскусил и распознал меня в два счета. Ошибается, но это не важно. Сейчас главное, чтобы он просто отпустил меня. «Твое счастье, что я тороплюсь. Действительно, по серьезным делам, в отличие от тебя», — подытоживает мужчина. «К очередной пассии?» — выпаливаю я с обидой в голосе. «Дико ругаю свой ужасный характер. Неужели так сложно было держать язык за зубами? Мы ведь почти договорились, если процесс моего бичевания можно так назвать». Закусываю губу до боли, чтобы подавить накатившие эмоции и больше ничего лишнего не сказать. Мужчина кидывает меня непроницаемым взглядом, словно запоминает. Или решает мою судьбу. Она действительно в его руках сейчас. Один его звонок, и мы застрянем здесь надолго. Пока будут выяснять детали происшествия, заполнять протокол, я точно пропущу прием в клинике. К счастью для меня, незнакомец отвлекается на сигналы проезжающих мимо автомобилей. Мы слишком затянули наше выяснение отношений на оживленной трассе. Мужчина тоже понимает это. Борется сам с собой. С одной стороны, наказать меня хочет, восстановить справедливость. Но с другой, ему явно жаль тратить свое драгоценное время. «Не дай бог тебе еще раз попасться на моем пути», — припечатывает меня напоследок и уверенно шагает обратно к своему джипу. Некоторое время пялюсь на огромную мужскую спину и мысленно молюсь, чтобы никогда больше не пересекаться с ним. Подскакиваю на месте от очередного громкого сигнала и спешу скрыться в салоне автомобиля. Дрожащими руками включаю зажигание, но трогаться с места не тороплюсь. Дожидаюсь, пока угрожающий джип вернется на трассу и отправится по своим серьезным делам, третьего размера, как минимум. Прошу мироздания, чтобы наши с ним дороги разошлись, желательно навсегда. Но надежды превращаются в прах, как только черный автомобиль выруливает на дорогу и едет четко в нужном мне направлении, не сворачивая и не перестраиваясь. Лихорадочно выдохнув, двигаюсь следом. Благо, джип стремительно набирает скорость, так что при всем желании обогнать его не смогу. Буду тихонько тащиться позади. Главное, не привлекать к моей несчастной Kia лишнее внимание водителя. Подумают еще, что слежу за ним. Могу поспорить, что этот грозный, самоуверенный тип точно не направляется туда же, куда и я. Значит, рано или поздно мы с ним разменемся. «С ума сойти!» — ошеломленно шепчу себе под нос, когда джип въезжает во двор и паркуется возле бело-салатового здания. На фасаде красуется надпись «Центр репродуктивной медицины «Надежда». Рядом изображение матери, обнимающей младенца. Я так часто бываю здесь, что выучил наизусть все детали логотипа и названия. Но сейчас я смотрю на них будто впервые. И не верю глазам. Мой дорожный незнакомец выходит из машины и пикает сигнализацией, не оглядываясь. А уже через пару секунд поднимается по лестнице и скрывается внутри здания. «Не дай бог тебе еще раз попасться на моем пути». Бегущей строкой загорается в моем сознании угроза сурового мужчины. «Что ж, извините».